твое счастье, что ты не живешь во времена моего славного предка Федериго. Он так ненавидел огнестрельное оружие, что одному пленному повелел отрубить руки и выколоть глаза, — произнес он. Наступила, что называется, немая сцена, то есть абсолютный шок, вызванный чьей-то неловкостью. Однако Петр, сохраняя на лице улыбку, сразу нашелся. «Конечно, дружище, то обстоятельство, что в наше время к огнестрельному оружию прибегают на каждом шагу, в данном случае оказалось весьма счастливым, и осмелюсь утверждать прежде всего для тебя. А люди тех отдаленных, но сохранившихся в нашей памяти эпох, обожествляли проявление личной храбрости, и чем более дерзкая она была, тем более высоко в их глазах ценилась». Однако не менее высоко они ценили и одаряли своими симпатиями людей, наделенных талантом остроумия и красноречия. Вы обратили внимание, что даже самую обыкновенную трактирщицу Финетту восхитил поток изобретательной брани, которую добрый дядюшка Танкрет обрушил на Джованни. Когда она одобрительно проговорила: «Но превыше всего они ставили способность мгновенного, находчивого ответа. Поэтому простое возражение Петра на неуклюжую грубость Джованни было награждено аплодисментами. И дама в жемчугах, за которой Джованни ухаживал, даже воскликнула: «Превосходный ответ, достойный знатока риторики!» Лоб Джованни пошел пятнами. «Благодарю вас, сеньора, за то, что вы помогли моей убогой памяти», — проговорил он. «Право, я никак не мог вспомнить обозначение той странной должности, на которую его высочество изволили назначить господина из Кукани. А что это, собственно, означает? Знаток риторики. Что это такое?» «Это нечто подобное званию главного хранителя коллекций герцогских художественных собраний», — ответил Петр. «Разумеется, с той разницей, что риторику я и на самом деле изучал всерьез». Первая встреча приятелей в обществе нежданно обратилась словесной перепалкой. Но поскольку нам известно, что милые бронятся, только тешатся, мы вправе все же расценивать ее как вполне приемлемый светский успех. Меж тем 3 минуты, остававшиеся после появления Петра до 8 часов, истекли, и когда часы на башне костела начали отбивать удары, музыканты на балюстраде с ангелами заиграли вступление, возвещая прибытие высокородного семейства. Но прежде чем герцог появился в дверях, занавешенных портьерами, которые раздвинули 2 лакея, в залу ангелов ворвался со страшной быстротой, перекатываясь на коротких кривых ножках, низенький, толстенький, но роскошно наряженный человечек с круглым тестообразным лицом, украшением которого служила бородка, постриженная точно так же, как у герцога. И прическа у него была в точности такая же, как у герцога, и берет с той лишь разницей, что он был украшен недорогим мехом, но свежей зеленой травкой. Да-да, именно так. На головном уборе шута произрастал миниатюрный, аккуратно постриженный газон. Прелестная выдумка самого шута, которая уже давно возбуждала веселое удивление страмского придворного общества, не оставлявшего попытки дознаться, каким образом достигнуто это миниатюрное чудо, и не искусственный ли это все-таки газон. Но нет, то была не фальшивая травка.